И вновь Гвидон отметил, насколько органичным получился этот его последний жест. Именно эти слова и заодно и выверенные Севиной интонации, как и мягкие манеры, и полная уверенность в правоте и надежности собственных оценок ситуации, успокоили и убедили скульптора в том, что бить в родительский набат рано. Зато уж ничего теперь не помешает им дожать стоящий под ногами бутыль с мутноватой влагой тети Марусиного домашнего производства. Это был светлый июньский вечер дня летнего противостояния, 24 числа. За окном было нереально светло, так что Гвидон, опрокинув очередной стеганый стопарь, зажмурился и распахнул окно мастерской, чтобы запустить этот нездешний свет внутрь, ближе к огню, к его семье, разросшись с этим июньским противостоянием еще на одну мужскую единицу. Он обернулся, бодро кивнул Ницце, мирно журчавшей в глубине мастерской с сестрой и мамой, и отдал отцовский приказ. «Значит так, Ницуль, идешь сейчас через овраг, ведешь сюда Тришку с Джоном и Ирода. Джона, если спит, разбудишь и скажешь, что у него внучку и семью водит. По этому поводу праздник, что будем гулять. А я пока вермишели наварю с сыром. Сыр остался у нас, Присуль?» Через пару дней информация добралась до Серпуховки. Севка позвонил Мире Борисовне и сообщил, что Ницца переехала к нему. Все равно подумал, в скором будущем узнает от Параши. Лучше самому расколоться, так что потом не было обид. Подумал про это и с удивлением отметил про себя, что именно таким образом повел бы себя спокойной мамой, Верой Лазаревной. Сказал бы, но не сразу, подумал бы, как получше подготовить. Обмозговал бы, как правильнее подать, чтобы не задеть ненароком струну родительской ревности и не вызвать смутную обиду на ребенка за то, что тот окончательно вырос, обрел полную независимость и не нуждается больше в материнской опеке и воинственных душевных затратах. Отчего-то было Миру Борисовну жаль. Казалось, та поздравит, произнесет пару-другую теплых, поучительски сконструированных напутствий и дежурно попросит познакомить поближе, но больше из вежливости, затем положит трубку. А потом заплачет, несмотря на жесткий директорский нрав и привычную твердолобость без учета житейских нюансов. Разревется. Почему-то всего именно такую картину себе нарисовал. И решил, что миру не бросит никогда. До конца ее дней, как бы там чего не случилось. Все ж сын Юлий Ефимович постоянно в жиже, а он-то, Севк, всегда в Москве под рукой и будет вечно здесь, в городе. Потому что тут его наука, тут его любимая работа, тут учится и живет с ним его любимая женщина. А Мира Борисовна, узнав про Ниццу, и на самом деле поплакала. Не так уж и сильно получилось, но долго, да и полилось, честно говоря, не сразу, не в тот самый момент, когда положила трубку. Дождалась, когда Прасковья уйдет на рынок за творогом, и уж тогда дала себе волю. И то, правду сказать, заждалась слез. Не было достойного случая после того прошлого, в 55-м, когда Севочке в дом пришлось прийти, узнав о реабилитации Льва Семеновича. С десяток лет тому, пожалуй, наберется. А когда Прасковья с творогом вернулась и со сметаной, и за сыренки принялась, за жарку, у хозяйки приступ случился, для самой себя неожиданный, приступ любви к ближнему. Пришла в кухню, сковородку парашину дымящуюся в сторону отодвинула, газ прикрутила и обняла бабку, к себе притянула. Так и стояла, знай, что единственно надежное существо в своей жизни прижимает, самое близкое, безропотное и понятное. Последний из оставшихся, кроме школы, родственный адрес, где еще дозволяется и норов проявить, и подчинение иметь без любого вольнодумия, и вполне искреннее ответное почтение сыскать. Главное, сомнительно острых тем в разговорах не касаться. Невыигрышных касаемо Сталина, Ленина и коммунистической партии. И чем хорошим такой разговор с домашней упрямицей не закончится. А в остальном драгоценный камень, хоть без оправы, но Самое, что она есть натуральной, ручной огранки, штучной, бесценной, чистой воды и потому совершенно незаменимой. — Чего этого, Мира Борисовна? — удивилась Прасковья, придерживая горячую сковороду, чтобы та не опрокинулась на кухонный кафель. — Случилось чего? — Ты прости меня, пожалуйста, Параш, если что у нас с тобой не так. Если ты вдруг чувствуешь, что неправильно или несправедливо, ладно? Мира Шварц шмыгнула носом и утерла его рукой. — Мой доктора! — насторожилась Прасковья, глянув на хозяйку с тревогой в глазах. — Уж не помирать часом собрались, а? Мира отлипла от нее и привела себя в порядок. — Нет, не надо, доктора! — она тряхнула головой и промокнула краешки глаз чистым кухонным полотенцем. — Я вполне здорова, Параш, просто... — она махнула рукой. — Просто это так, минутная слабость, нервы. Много дел в школе, снова не хватает средств на ремонт, учебники в дефиците. Впервые выросла непосещаемость. Она чувствовала, что начинает внезапно заводиться. — Нет, ты только представь себе, Параша, ну как это только можно терпеть? — Чего терпеть? — удивленно спросила в конец запутавшаяся домработница. — Как чего? Как это чего? Мира резко заходила по кухне туда-сюда, четко по директорски чеканя шаг. Глаза ее были сухими, лицо покраснело и постепенно начало приобретать привычно грозные черты. — Смотри сюда! — Кривцов снова на второй год отправится. Я это ему лично устрою. Сарычев с Денисевичем взяты под стражу, оба за драку. Избили подростка. Папирос того, видите ли, для них не нашлось. Ну, ничего, теперь в детской колонии махоркой подымят дармовой. Так им и надо негодяям. Ты только подумай, какое пятно на всей школе, на моей, не какой-то еще. Это же раньше просто невозможно было себе представить после войны. Холодные были, голодные, из эвакуации, отощавшие все вернулись, словно воробушки некормные. Но старались, старались же, из разрухи выползали и одновременно новую жизнь строили, и учились, заметь, Параша, учились и успевали. Ни еды нормальной, ни витаминов, ни посуды только не имели, ни одежды, а я, тем не менее, гордиться не успевала своими учениками. А сейчас, ну, ты посмотри, что происходит. А чего? У Прасковьи никак не получалось вникнуть в суть внезапного хозяйкиного приступа раздражения. Несчастная Прасковья и не смогла бы вникнуть, все равно как бы не старалась, потому что в эту нехарактерную для Миры Борисовны минуту проявления собственной слабости, никакой неуспеваемости и непосещаемости она и не помышляла. Непрошенные слова складывались сами собой, неуправляемо вылетая изо рта, в то время как мысли ее, зажатые в неровные тиски накопившихся за последние годы радости и обид, импульсировали так же неровно, как были зажаты, слабо реагируя на неритмичные сигналы, идущие изнутри, из глубокой и неведомой сердцевины, из самой далекой и потаенной точки, о существовании которой догадывалась, но на деле ни разу не осуществила попытки приблизиться, чтобы как следует рассмотреть, изучить и прощупать это загадочное устройство. «Ничего, милая!» — приступ отошел, так же внезапно начался. «Ничего, все в порядке, Параш. Да, жаришь сырники и завари, пожалуйста, чаю. Крепкого и погорячей, с лимоном. Чаю хочу, ладно?» И, не дождавшись ответа, растерянная Прасковья пошла к себе, думая о том, что Севина судьба, исправно тогда не решилась отвезти Джона Харпера к сыну, в жижу эту самую, вполне могла сложиться иначе. А может быть, вообще никто и никогда не отобрал бы у нее опекаемого юношу, а на немолодого ученого, ее талантливую Севочку.